Глава 4. В живой организм нельзя вложить чуждое ему вещество без того, чтобы организм этот не пострадал от усилий освободиться от вложенного в него чуждого вещества и иногда не погибал бы в этих усилиях. Какой же страшный вред должны производить в уме человека чуждые и современному знанию, и здравому смыслу, и нравственному чувству положение учения по Ветхому и Новому Завету, внушаемые ему в то время, когда он не может обсудить, а между тем воспринимает то, что ему передается. Для человека, в уме которого вложена как священная истина, верование в сотворение из ничего мира 6000 лет тому назад, в потоп и ковчег Ноя, вместивший всех зверей, в Троицу, в грехопадение Адама, в непорочное зачатие, в чудеса Христа и в искупительную для людей жертву его смерти. Для такого человека требования разума уже не обязательны, и такой человек не может быть уверенным ни в какой истине. Если возможно Троица, непорочное зачатие, искупление рода человеческого кровью Христа, то все возможно, и требования разума не обязательны. Забейте клин между половицами закрома, сколько бы мы ни сыпали в такой закром зерна, оно не удержится. Точно так и в голове, в которую вбит клин Троицы или Бога, сделавшегося человеком и своим страданием искупившего род человеческий, и потом опять улетевшего на небо, не может уже удержаться никакое разумное твердое убеждение. Что ни сыпь закром с щелью в полу, все высыпается. Что ни вкладывай в ум, принявший за веру бессмысленное, ничто не удержится в нем. Такой человек, если он дорожит своими верованиями, неизбежно будет всю жизнь или остерегаться, как чего-то зловредного, всего того, что могло бы просветить его и разрушить его верование, или, уже раз навсегда признав, в чем всегда поощряют проповедники церковного учения, что разум есть источник заблуждения, откажется от единственного света, который дан человеку для нахождения пути жизни, или самое ужасное, будет хитрыми рассуждениями стараться доказать разумность неразумного, или, что хуже всего, отбросить не только те верования, которые внушены ему, но и сознание необходимости какой-либо веры. Во всех трех случаях человек, которому в детстве внушены бессмысленные и противоречивые положения, как религиозные истины, если он с большими усилиями и страданиями не освободится от них, есть человек умственно больной. Такой человек, видя вокруг себя явление постоянно движущейся жизни, не может уже не смотреть с отчаянием на это движение, разрушающее его миросозерцание, не может не испытывать явного или скрытного недоброжелательства к людям, содействующим этому разумному движению, не может не быть сознательным поборником мрака и лжи против света и истины. Таково и есть в действительности большинство людей христианского человечества, с детства лишенное посредством внушения бессмысленных верований способности ясного и твердого мышления.